Алексей. Электрички в тот час отменялись одна за другой. Ольга замерзла, а когда поезд все-таки подошел, он был забит так, что она испугалась, не втиснется. Но ее хорошо примяли сзади, и она все-таки попала в тамбур, остро пахнущий и горячий. Закружилась голова, и она подумала: «Не страшно, тут я не упаду». Какое-то время ей даже казалось, что все-таки она теряла сознание, и в таком состоянии была протащена в вагон. Там, прижатая к стенке, она сумела даже ухватить глоток ветра из окна. В Мытищах ей повезло сесть, и она, уже сев, снова как бы потеряла сознание, но тоже страшно не было. Там, в сумерках мысли, она даже поговорила с Иваном Дроздовым, сказала ему, что о нем думает. Надо же сообразить привести ей картины, кто он ей, кто она ему. Он ей что-то объяснял, но в гамме людей она плохо его помнила и стеснялась, что его дурь. А что умного он может сказать? Могут слышать посторонние и будут удивляться, что такая вполне приличная дама имеет отношение к идиоту. Поэтому Ольга смущенно улыбалась налево и направо, показывая этим, что она отдает полный отчет в том, кто такой Иван Дроздов и где ему место. В медпункте ей сунули в нос нашатырный спирт. Голова стала ясной и легкой. Было некоторое недоумение, как она сюда попала. Но сразу все выяснилось. Ее привел мужчина. Вот он. И она не первая сегодня. Большой сбой в расписании и все такое. Мужчина спросил, куда ей ехать. «Посадите меня в такси», — попросила она и стала искать сумочку, но ее не было. «У вас с собой ничего не было», — сказал мужчина. Но она-то знала, что с ней была кожаная сумка с деньгами и ключами и другой разной дребеденью. Ее втолкнули в тамбур, и она держала сумку буквально на груди. «Поверьте», — мужчина как бы оправдывался, — «я внимательно посмотрел вокруг вас. Попутчики сказали, что вы сели ни с чем». «Я вам верю. Тогда дайте мне телефонный жетон». Кулибина не было. Значит, квартира все еще проветривается. Позвонила Маньке. Занята. «Поедемте ко мне. Я тут рядом», — решительно сказал мужчина. «От меня дозвонитесь, и за вами приедут. Я зовусь Алексеем». Они сели на трамвай и через 10 минут были на Переяславке, а через 20 она сидела в кресле довольно обшарпанной однокомнатки, и ее поили чаем. Она вдруг четко вспомнила то свое состояние перед щелью между электричкой и платформой. Ей ее не перешагнуть. Было не просто предчувствие падения, было само падение, иначе как бы она знала шершавость бетонной плиты, жар колес, разверстость земли, узость щели, которая по мере падения в нее пахла все время по-разному. И где-то глубоко-глубоко был сладко-пряный запах молозива. Господи, она 100 лет уже забыла это слово, а тут оно вернулось. Но в этот момент ее дернули за руку, и она переступила. Она долго звонила. У дочери по-прежнему было занято, и дома никого. Была зла невероятно на всех. Хотя, как выяснилось потом, история была проста и забубенна. На телефонной линии, что к Маньке, произошла какая-то поруха. Изгнавший всех из квартиры Кулибин забыл свои ключи дома. У Семена ключей не было. Случилась эдакая забавная всеобщая потерянность. То, что она осталась ночевать у первого попавшегося, то, что ее мозг оказался ленив и не придумал других вариантов, а даже как бы обрадовался возможности не думать, станет вопросом завтра. На тот же момент существование нигде было самое то. «Знаешь, — скажет мне потом Ольга, — я поняла бомжей, поняла неразборчивость их жизни. Тут так тут, не тут так там, без разницы. Когда не надо выбирать, снимается почти вся тревога. Свобода выбора. Не морочь мне голову, это изыск, это рюшник и головная боль. Счастье не в выборе, в его отсутствии. Боже, как я на нее кричала своим сохнущим от нервности горлом, как я ее уличала, а она хотела от меня сочувствия, ничего больше. Кулибин же, несколько раз выходивший к автомату, решил, что Ольга у кого-то из знакомых, а может, вообще осталась в Тарасовке. Он подумал, что, не дозвонившись до Маньки, она сообразит позвонить в службу ремонта и успокоиться. Ольга же решила, что Кулибин трясется над беременной дочерью, и ему неохота возвращаться в дух ремонта. Конечно, был Семен, который вернется. Ну так пойдет куда-нибудь, жил же он где-то до них. Лежа в чужом доме, на чужой простыне, Ольга думала, что 20 лет тому назад такое было невозможно просто по определению. 10 лет тому назад она бы 100 раз подумала. Последнее время с ней только так и случается. Даже если свои простыни, то мужчины на них совсем чужие. «Я свободна от общественного мнения», — думала о себе Ольга. «Из меня вырезали орган, который отвечал за это». И она зависла над этой оставшейся в ней пустотой, сгинь проклятая, в которой когда-то кишмя кишел страх, страх зависимости от отношения к ней не просто чужих, а чуждых ей людей. Все детство, вся молодость были прошиты этими нитками, ибо нет ничего более ядовитого и злобного, чем то, что люди скажут. Ведь никогда не скажут хорошо, а плохое нанизают, как маниста. Длинное такое манисто, которое много раз можно обмотать вокруг шеи до состояния полного удушения. Сейчас она не то что разорвала его, сейчас она близко не допустит к себе эти дрожащие, скрюченные, злобные пальцы людей. Ольга повернулась на бок, скрипя чужим диваном. Вот вам, вот вам. Потом она провалилась в тяжелый сон, а когда проснулась, была чернющая ночь, и все уже выглядело совсем иначе. Почему-то все время занято у дочери. Почему Кулибин не вернулся домой? Почему она, как дура, поплелась за этим громко сопящим в кухне мужчиной? Почему легла на этот обшарпанный диван? До какого маразма можно дойти, если потерять над собой волю? Она тихо оделась и тихо вышла. На улице была ночь, машин не было. Она выскочила навстречу первой попавшейся, но та объехала ее, как объехала бы лежащую собаку или камень. А вторая даже набрала скорость, чтобы проскочить мимо и не увидеть лица человека с протянутой рукой. Третья же, правда, проезжала тихо, ее как раз рассмотрели внимательно и, уже рассмотрев, припустили дальше. «Вас тут никто не возьмет». Оказывается, он вышел за ней и наблюдал. Алексей. «Им что, не нужны деньги?» — возмутилась Ольга. «Но у вас же их нет», — засмеялся Алексей. «Но я ведь не сирота казанская», — кричала Ольга. «Я с ума схожу. Не случилось ли чего у дочери?» «Сходите с ума в доме», — сказал Алексей. «Нет, я уеду», — кричала она. «Если вы такой чуткий, дайте мне деньги. Я верну вам сегодня же». Он протянул ей деньги. Она подошла к фонарю посмотреть, сколько. Он дал ей бумажку в 50 тысяч. «За такие деньги меня никакой дурак не повезет к Маньке. Он что, этого не понимает?» «Спасибо», — сказала она. «Что он за человек, если не понимает? Ночью машины ездят за другие деньги. Они нюхом чувствуют слабую платежность стоящей на дороге женщины. Вот и проскакивают мимо». Пришлось возвращаться в дом. Ольга видела раздражение мужчины и то, как он сунул деньги в карман, а потом ушел в кухню и, судя по звукам, рухнул на раскладушку одетый. Она же присела на краешек дивана, как будто сейчас встанет и уйдет, а было всего ничего, 3:30. Утром телефон был починен. Манька прежде всего спросила, сколько же денег у нее было в украденной сумочке. Узнав, цокнула зубом. Алексей довел ее до троллейбуса. Они шли, и она пыталась разглядеть его внимательней, потому что не помнила его вчерашнего. В одной из подворотен возникло невероятное желание отдаться этому случаю и вернуться в обшарпанную, при белом свете особенно, квартирку. «Подворотня — тут ключевое слово», — скажет она потом. «Просто место прохода, но не выхода». Она-то уже знала, что это не так. Другой ряд. Подворотня. Вор. Ледяные капли за ворот. Воротила. Почему-то сюда же прибивалась ворона. Она смотрела, как мужчина остался на улице. Плоховато одетый, с плохой квартиры, с 50 рублями наличности. Она пробила талон, который ей дал Алексей. Ее тут же настигла контролерша. Посмотрела на дырочки, а потом почему-то с ненавистью на Ольгу. «Почему так? Почему сходу? Что ты обо мне знаешь, баба?» Взгляд, которым ответила Ольга, был такой силы, что контролерша выпрыгнула из троллейбуса, минуя ступеньки. Ольга засмеялась ей вслед. «Ну что же, ну что ж, с ней все в порядке, в полном, если она разит глазом». Кулибин сидел на лестнице. «Что, не придумал, как открыть дверь?» — спросила Ольга. «А как, кроме как раскурочить?» — развел руками Кулибин. «Чего тогда сидишь?» — возмутилась она. «Курочь!» «Подумать надо», — вяло ответил Кулибин. «Почему у Маньки нет наших ключей? На такой случай. Что за идиотия?» В конце концов дверь им открыл Семен. Пришел с парнем, колдовали и открыли. В квартире стоял собачий холод. Все это время Ольга просидела у соседей в кухне, и хоть те были милы и сочувственны, Ольга понимала, что она их достала, что жалобная история, как ее обштопали в электричке, уже сходит на нет, что соседи сейчас вступают в опасный момент энтузиазма доброты, которая уже совсем не доброта и ничего не имеет общего с сердечным порывом. Кто же виноват? Энтузиазм — слово, которое изначально опорочено нами же самими. Еще говорят голый энтузиазм. Хотя у соседей был другой случай, случай вполне и пристойно одетого энтузиазма. Но он уже напрягал. Спасибо Семену. Потом Кулибин ей скажет, что все эти мастеровые двери — говняки, если простой хохол может вскрыть замок. А посему, как только Семен все закончит, надо будет его замок сменить. Мало ли. Тем более, что и ее ключи украли. «У тебя в сумочке случайно не было адреса?» «Успокойся, не было», — ответила она, хотя как раз думала, что на случай какого-нибудь несчастья, тьфу-тьфу-тьфу, хорошо бы иметь при себе и адрес, и телефон, и имя, отчество, мало ли что. «Но я не думаю эту мысль, не думаю», — шептала Ольга. «Просто надо быть предусмотрительной, просто для страховки». Они так намаялись с этой дверью, что Ольга напрочь забыла спросить у Семена. «Ну и что там за картины? Стоило смотреть?» Он расставил их по стенке. 4 картинки. Ольга сразу подошла к той, на которой черная земля отсвечивала серебрем. На земле росла трава, и у нее был надорвавшийся вид. Как будто, истратив силы где-то в невидимом пространстве на пребывание на свету и виду, силу горемыки травы уже не осталось. Она никла стебельком, с одной стороны обреченно, а с другой даже успокоенно, ибо прошла весь путь до конца, явилась миру, поколыхалась на ветру и сейчас увянет. Земля же манила, ворожила колдовским серебряным светом, хотя уже было ясно, что это и не земля вовсе. Одна кажимость, топь. Шагни, и поймешь, каково было траве. «Другие цикавши», — сказал Семен. «О, Господи!» — закричала Ольга. «Живешь в Москве в русской семье, можешь говорить по-русски?» «Только ради тебя, чистейше», — сказал Семен, как будто и не умел, припадая на тонюсенькое «и», перекатываться на разлапистые тягучие «э». Семене, де ты е?» «Я хотел сказать», — говорил он, глядя на Ольгу с насмешливой неприязнью, «что другие картинки получше, поинтереснее. Это болото хуже всех. Тут просто колер хорош». «Не болото, топь», — поправила она. «Как тебе удалось их заполучить?» «Что значит заполучить? Я их купил по $10 за штуку. Я, конечно, их обобрал, но они такую стойку сделали на доллар. Оказывается, есть еще люди, которые в глаза-то его не видели». «Можно подумать, что ты их много видел». «Много-немного, но я купил эти картинки и с них чего-то наварю». «Продай мне эту», — показала Ольга на топь. «Между нами говоря, она мне и предназначалась, так я думаю». «100!» — ответил Семен. «Ты спятил!» — закричала Ольга. «Спятил?» «Нет!» — засмеялся Семен. «Это мое последнее слово». Кулибин пришел из ванны, где проверял, не каплет ли вода. Посмотрел на картинки. «Ванькины?» — спросил он. «Мода на сумасшедших?» «Ты знаешь, как он рисовал?» «Смотрел на красивейшие пейзажи и рисовал ужас. Никогда я не мог понять, ужас уже был в его голове или пейзаж превращался в ужас, когда он на него смотрел». «Какая разница?» — разозлилась Ольга. «Никакой, просто так», — ответил Кулибин. «Я хочу купить вот эту». «А кто продает?» «Я», — ответил Семен. «Ни хрена себе!» Кулибин стоял с раскрытым ртом. «Ты-то при чем?» Пришлось дать необходимое пояснение. «У него не покупай», — твердо сказал Кулибин. «Я съезжу в Тарасовку, поговорю с его сестрой. Даром отдаст». «Идиот», — пробормотала Ольга. «Просто круглый. И закроем тему. Все». Однажды раздался звонок. Ольга взяла трубку. Женщина спрашивала Кулибина. Уже идя за ним, Ольга поняла: Вера Николаевна. Стало неприятно, а тут еще Кулибин отвечал как-то очень по-семейному. «Ты отодвинь коробку с антибиотиками. В углу будет пластмассовый стакан, там термометр». «А что, очень болит? Надо врача? Алахол, помнишь где?» Кулибин был сердечен, внимателен, каким он был с ней. Но такого Кулибина в доме уже давно не было. Он был раздражен, зол. Он мягчел, когда звонила Манька. И вот теперь, когда позвонила эта женщина. Если бы не работающий СМН, она бы высказала свои наблюдения сразу же. Но при чужом человеке... «Это Вера», — сказал Кулибин Ольге, положив трубку. «Нетрудно было сообразить», — ответила Ольга. «Не чужая ведь?» — как-то растроганно, чуть не со слезой вздохнул Кулибин. И это уже был перебор. 22. «Езжай к ней, раз не чужая!» — тихо, но внятно до противности сказала Ольга. «Я тебе давно это рекомендую, очень настоятельно». Он как-то замер на этих словах, будто хотел их разглядеть со всех сторон, будто впервые увидел и задумался над нехитрым словом «езжай». «Что ж, я как припадочный буду бегать туда-сюда», — растерянно сказал он, — «это не дело». «А кому это интересно, кроме нас с тобой?» Он смотрел на нее тускло, и она поняла и посочувствовала ему. Он не освободился от людского мнения, но нормально, как научила мама, стоит и ждет, что скажут люди, и так и будет стоять вкопанный конь. Не то, что она боялась, что Кулибин уйдет. «И слава Богу!» — кричала она себе. «И слава Богу! Жила без него и прекрасно!» В то же время этот его тон в разговоре с крепкозадой и приземистой Верой Николаевной разворачивал события совсем другой стороной, являл мысли странные, например, о конечности времени. Когда она лежала на хирургическом столе и ей готовили наркоз, она подумала: вдруг то, что она сейчас видит, последнее. Последнее окно, последние люди, последний мужчина, он же хирург, последнее прикосновение. Но ей тогда было безразлично, потому что ей дали хорошее успокоительное, и она это знала, но, зная, была убеждена, что возникшее чувство у нее совсем не химической причины. Оно из нее самой, оно сущностное, а потому и не страшное. И даже с намеком радости, что ли, последнее тут — это надежда на первое там. Сейчас же было другое — ощущение суженного и одинокого времени. Никто не стоял рядом и не трогал за руку. Последним был Кулибин, но и он уходил, мог уйти. «Я не припадочный», — твердо повторил Кулибин, расставляя в своем мире все по местам. Нашел же слово «мерку», прошелся с ним туда-сюда и отделился от припадочных. В нем в этот момент даже что-то обрелось, он как бы стал шире собой, но одновременно и ниже, хотя все это было Ольгино, умственное, а головенка, скажем прямо, была слабенькая и пульсировала, пульсировала. После ремонта квартирка вся заиграла. Ольга сказала: «Давай сделаем перестановку». Кулибин посмотрел на нее осуждающе. «Пусть сюда переезжают дети». «Ну да, об этом они уже говорили». «Сама позвони им и скажи». «Но почему? Почему?» — закричала она, чувствуя, как время и пространство сжимались вокруг нее, и получалось: Кулибин — человек и отец хороший, а она — сволочь. Как раз ввалилась сама Манька, такая вся моднющая, неозабоченная, хорошо отвязанная, беременная. «Клево», — сказала она, оглядывая квартиру. «Но ума поломать стенки не хватило. Хоть бы посоветовались». «Какие стенки тут можно ломать?» — не понял Кулибин. «Да ладно вам», — засмеялась Манька. «Вы люди клеточные, суженные». «Мы это для тебя», — вдруг в торжественной стойке сказал Кулибин. «О, Господи!» — закричала Манька. «Спятили, что ли? Мы покупаем трехкомнатную недалеко от вас». Ольга испытала огромное облегчение. Она даже выдохнула так громко, что они уставились на нее, муж и дочь. «На какую гору идешь?» — спросила Манька. «Ни на какую», — ответила Ольга. «Не объяснишь же про суженное пространство, время и то, как оно сдавило. А сейчас спасибо, доченька, отпустила». «На какие же это деньги?» — ядовито обиженно спросил Кулибин, задетый ненужностью своей щедрости. Так старался, так махал кисточкой, и зря. «На свои», — ответила Манька. «Подвернулась хорошая сделка. Да и наша однокомнатная сейчас в хорошей цене». «Ну и слава богу», — сказала Ольга. Нельзя человека лишать смысла жизни. Кулибин был раздавлен поворотом событий, которые шли своим ходом и не требовали его жертвы. И Ольга это поняла сразу и даже посочувствовала Кулибину. Она-то давно не должник и не жертва в этой жизни, но она ведь и начала свой путь освобождения от этого не вчера. Хотя все это лишний пафос, а Кулибина, дурачка, жалко. 100 лет она этого не делала, а тут подошла и обняла его. «А я рада», — сказала она, — «и за них, и за себя, что не надо сниматься с места». Он был сбит с толку лаской жены. «Надо же! Подошла и обхватила руками такое забытое им состояние». И он шмыгнул носом, а Ольга подумала, что если им доживать жизнь вместе, то надо приготовиться, что старик у нее будет слезливый.